Всем доброго здравия! В эфире новости славянского мира. И с вами ведущая Наталья Усольцева. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Челябинской области с 4 июня по 7 июня пройдет фестиваль «Перволетие в Большой Медведице-2020». Приглашаются красные девицы и добрые молодцы на ежегодный, самый обнимательный, теплый, душевный фестиваль. Перволетие в родовом поселении Большая Медведица, расположенном в самом сердце Урала в экологически чистом месте, недалеко от места силы. Вас ждет грандиозный трехчасовой хоровод с лучшими хороводоводами Урала под песни Степана Усача, Екатерины Ратушной, Светозара Евдокимова, группы «Хорошо да ладно» и группы «Аура мира». За 5 лет сотни людей уже поменяли свою жизнь. Нашли свою половинку, создали семью, родили детей, запустили правильное их воспитание, поправили здоровье, узнали, как зарабатывать удаленно на своей земле и прошли глубочайшую трансформацию. На площади 14 гектаров вас ждут вечерки, концерты, барды, мастер-классы, семинары, баня «Град», чемпионат Урала по банному мастерству, всевозможные массажи, правила, турниры, большая ярмарка мастеров и ремесленников, вкуснейшая вегетарианская кухня и море позитива. Вход свободный при условии предварительной регистрации на Перволетие РФ. Всю информацию о фестивале, участниках и программе можно узнать, пройдя по ссылке. Информация для тех, кто увлекается астрономией и астрофизикой. Международная группа ученых, опираясь на повторно проанализированные данные космического телескопа «Кеплер», обнаружила экзопланету с размером с Землю, вращающуюся в обитаемой зоне у своей звезды. Это означает, что она расположена на таком расстоянии, что на ее поверхности, области, могла бы существовать вода в жидком виде. Ученые обнаружили эту планету, названную Кеплер-1649c, когда просматривали старые наблюдения от Кеплера. Из всех экзопланет, найденных Кеплером, этот далекий мир, расположенный в 300 световых годах от Земли, наиболее похож на Землю по размерам и расчетной температуре. Эта недавно открытая экзопланета всего лишь в 1,06 раза больше нашей собственной планеты. Кроме того, количество света, которое она получает от своей звезды, составляет 75% от количества света, получаемого Землей от нашего Солнца. Это означает, что температура Кеплер-1649c может быть аналогична температуре нашей планеты. Но в отличие от Земли, она вращается вокруг красного карлика. Хотя ни один катаклизм еще не был замечен в этой системе, этот тип звезд известен своими вспышками, которые могут сделать окружающую среду планеты сложной для существования любой потенциальной жизни. Продолжим артефактами земель славянских. Туристический центр «Сарай-Бату» в Астраханской области могут переименовать. Это просят сделать археологи, которые обнаружили у села Селитренное Харабалинского района, предположительно, следы второй столицы Золотой Орды. Новые данные могут стать основанием для переименования «Сарай-Бату» в «Сарай-Алджедид». Как пишет «Астрахань-24», ранее ученые считали, что именно в районе современного села Селитренное располагалась первая столица Золотой Орды – город Сарай-Бату. Дело в том, что при раскопках здесь были найдены культурные слои XVIII века. Теперь же археологи уверены, что Селитренное городище – это город Сарай-Алджедид, то есть новый дворец. частности, на это указывает большое количество монет 16-15 веков, которые находились в обращении во времена второй столицы Золотой Орды. При этом денежные знаки 18 века здесь отсутствуют. Изменения могут коснуться и памятников археологии на территории Волгоградской области, поскольку ранее считалось, что именно там, на месте царевского городища, был сарай Ал-Джедид. Теперь же выясняется, что в этом районе был второй по величине золотоордынский город – Гюлистан. Полная информация по ссылке. В китайском городе Саньмэнься ученые обнаружили кувшин возрастом свыше 2000 лет. Внутри сосуда оказалась неизвестная жидкость, пишет Синьхуа. По данным издания, находка сделана в обнаруженной гробнице, построенной предположительно во времена династии Цинь 221-207 годы до нашей эры или в начале династии Западная Хань до 8 года нашей эры. Кувшин украшен изображением гусиных голов. По словам профессора Джу Сяодун из Института культурных реликвий и археологии в гробнице, вероятнее всего, погребен чиновник. Кувшин выполнен из бронзы. Вместе с ним ученые обнаружили железные и нефритовые мечи, плошки и котел. Пока эксперты не установили, что именно за жидкость находится в сосуде. Отмечается, что она имеет желтовато-коричневый цвет и осадок. Полную информацию можно получить, пройдя по ссылке. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Дорогие друзья, в Московской области на берегу Василькового озера с 21 по 23 июня 2020 года пройдет этнофестиваль «Купальская сказка». Полное погружение в сказку, грандиозный семейный праздник, мифическая феерия огня и воды. Здесь вас ждут молодецкие забавы и передача девичьих секретов, совместные хороводы и мастер-классы на любой вкус, а также тысячи свечей, плывущих по воде, зажигательное фаер-шоу, нешуточные водные баталии и огромные костры, уходящие под самые небеса. Огромное разнообразие народных обрядов. Здесь и плетение венков, и добыча живого огня от стожара, и сбор утренней купальской росы. Здесь каждый сможет выбрать себе занятие по душе. На ярмарке сотни мастеров со всей России выставят перед вами свои лучшие творения. Десятки из них передадут всем желающим свои знания и навыки. Сказочная купала – это нечто большее, чем шоу. Это событие, рождающееся на ваших глазах и с вашей помощью. Это волшебное действо, в котором каждый сможет принять активное участие, сможет стать творцом своего личного праздника. Далее мы предлагаем вашему вниманию самоучитель игры на русских гуслях. Сейчас мы сделали первое занятие общедоступными на ресурсах Народного славянского радио. Автор курса, руководитель студии «Русские гусли» и организатор Живого музея народных искусств Илья Владимирович Ахрамеев. Илья Владимирович не одно десятилетие обучает детей и взрослых игре на народных инструментах. Те, кто учился по данной методике, неоднократно становились призерами всероссийских конкурсов и фестивалей. С 2015 года этот видеокурс начинающие музыканты могли купить на DVD-диски. Учитесь играть на гуслях, делитесь с друзьями, нашими видеоуроками, объединяйтесь в творческие коллективы и выступайте с концертами. Еще больше интересных и полезных мероприятий вы найдете в Каладаре на нашем сайте. В Каладаре вы можете найти и выбрать те мероприятия, которые пройдут в вашем регионе. Узнать, для детей это мероприятие или нет, платное или безоплатное. Как добраться до места проведения и что с собой взять. А также много других подробностей, важных при выборе событий, которые вам интересны. Ждем вас в нашем Каладаре. Адрес сайта Народного славянского радио slavradio.org. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 1 июня, в сетке вещания Народного славянского радио в час, в 7, в 13 и в 18 часов по московскому времени прозвучит передача «Мужской гарем. Осторожно!». Беседуют Алексей Орлов и Михаил Ять. В 19.00 живой эфир «Зеркало». Три глав, троица, три единства. Тайна внутри тайны. Ведущая Елена Ромская. Сказители Олег Даргор и Виктор Луговой. 2 июня, вторник. В час, в 7, в 13 и в 18 часов по московскому времени практика славянского круга. Сказал, сделал. Беседуют Роман Титов и Алексей Орлов. В 19.30 по Москве о пользе коронавируса и кооперации. Сказительница Анна София Крымская, ведущий Евгений Роденко. 3 июня, среда, в 19.30 по московскому времени живой эфир. Работа с местами силы для повышения энергетики и осознанности. Сказитель Александр Жарков. Ведущая Елена Андреева. 4 июня, четверг, в 19.30, начало живого эфира. Азбучная истина Светьего тела. Йота Иже. Образование жизни на основе буквицы. Выпуск 8. От 43 до 49 лет. Сказительница Василиса. Ведущий Евгений Роденко. Дорогие слушатели, во время живых эфиров можно задавать вопросы сказителям, которые будут озвучиваться по ходу передачи, получать ответы и просто общаться с сородичами. Вопросы принимаются в чате прямого эфира на канале youtube.com/slavradio и в чате сайта slavradio.org. 5 июня, пятница. В час, в 7, в 13 и в 18 часов по Москве «Дети Сварога. Мифы восточных славян». Глава 5. «Как месяц похитил у Хорса жену, а Китаврас построил храм». Сказитель Александр Волков. В 2, в 8, в 14 и в 20.00 по Москве «Обобщение лучшего опыта в воспитании и образовании и его внедрение». Беседуют Александр Соколов и Алексей Орлов. Каждую субботу в сетке вещания Народного славянского радио звучат интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 6 июня, в час, в 7, в 13 и в 18 часов вы услышите запись передачи из цикла «Страницы родной поэзии». Выпуск 131. Сергей Михайлович Кашин. Ведущий Виктор Маслов. В 2, в 8, в 14 и в 20.00 по Москве в сетке вещания «Сказки от Вальки Каральки». Сказка о зеленых русалиях. Часть 5. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, в 8, в 14 и в 20 часов по московскому времени. В этот раз в рамках передачи будет рассмотрена тема «Кто управляет человеком?». Беседуют Алексей Орлов и Михаил Ять. Далее в 3, в 9, в 15 и в 21.00 по Москве вы можете прослушать следующий выпуск новостей славянского мира. Дорогие слушатели, с радостью сообщаем вам, что на нашем канале YouTube теперь можно круглосуточно, без перерывов и выходных, слушать Народное славянское радио. Вы можете прослушать как новые передачи и записи живых эфиров, так и те, что находятся в архиве Народного славянского радио. А также вы услышите полюбившиеся славянские песни, сказки, притчи, рассказы, отрывки из книг, полезные и мудрые высказывания из вед. В чате можно общаться с друзьями и оставить свои пожелания и предложения